Как я был героем Советского Союза. Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры и генералы нашего городка. В городке у нас было довольно много историй про армию. Ни один военный человек ни разу не обиделся на нас. По крайней мере, в глаза никто не высказывал никаких претензий. Передача у нас не злая, простодушная. И вообще городок оценивается по очень простой шкале. Смешно, не смешно. И я, и Илья, оба мы отслужили срочную службу, поэтому все армейские типажи, знакомые вам по городку, взяты нами, как говорится, с натуры. Все они родом из нашей молодости, и у большинства есть реальные прототипы. И прапорщик Перепчук, и товарищ генерал, и рядовой Узурбаев – наши старые знакомые. И мы с Олейниковым шлем им наш армейский дружеский привет. В армию меня призвали в 1979 году. Служил приблизительно полтора года. Вот как это все происходило. Было мне в ту пору аж 22. После окончания московского ГИТИСа работал я в Ленинградском Большом драматическом театре артистом. Человек семейный и при ребенке, жил в общаге, играл одну главную роль и чуть ли не ежедневно бегал по сцене в бесчисленных массовках. Ясно, что, как всякому перспективному артисту, мужу и отцу, в солдаты мне идти не очень хотелось. Исполнение почетной обязанности гражданина грозило, как мне тогда казалось, потерей профессии. Только-только Георгий Александрович Товстоногов стал отличать меня при встрече от Юрия Томашевского, моего однокурсника, жившего в том же общежитии и столь же «плотно» в кавычках занятого в текущем репертуаре, как «на тебе». «Иди, служи Советскому Союзу». Нам, драматическим, светило по полтора года, а несчастных балетных, скажем, забирали на два, потому что ни у кого из них не было высшего образования. Среднеспециальное, то есть как бы хореографическое ПТУ, да, а высшего нет. Балетные убивались пуще нашего. Хореографические экзерсисы с киркой да лопатой еще никого не привели в Большой театр или в ансамбль Моисеева. Если бы я знал, от какого источника вдохновения я пытался увильнуть. В начале 1979 года, то есть когда нам грозил осенний призыв, а именно накануне афганской войны, был недобор солдатского поголовья в армии. Забирали всех подряд. Служить мне предстояло вместе с моим другом и партнером Юркой Томашевским по кличке Томаш. Директор театра пообещал нам, что служба будет не бей лежачего, блатная, будем отбывать свое в ансамбле Ленинградского военного округа у Кунаева. «Пойдете, куда вам там скажут в военкомате», — сказал директор. «Где-то там распишитесь в какой-то там бумажке, а вечером в театр, на работу. Вы остаетесь в репертуаре, заменять вас неким. Я обо всем договорился с вояками. Все нормально будет, ребята». Так говорил директор. На городском сборном пункте рассортировали нас по командам с какими-то секретными мистическими кодами. Выкрикивает, например, дембель. «Команда 666-я Г, на выход, на выход!» И 20 перепуганных архитекторов или клубных работников уходят в неизвестном направлении. В тот день призывались только те, у кого высшее образование. А Томаш мой все время что-то шухерит, гоношится, крутится возле прапорщиков. И я так понимаю, что дорожки наши могут разойтись. Наверное, он, гад, думаю я, в другом ансамбле будет служить, в еще более блатном и халявном. Не знал ни я тогда, ни Юра Томашевский, что на ближайший месяц нашим ансамблем станет школа сержантов в полку имени Ленинского комсомола, и что танцевать мы с ним будем в кирзе на плацу, а не декламировать в ленинской комнате на политзанятиях. Ошибочка вышла у директора Академического Большого драматического театра имени Алексея Максимовича Горького. Звали директора Володя Вакуленко. Спасибо ему большое. Посадили нас, человек 10, в автобус с черными занавесками. Когда мы пересекали Невский проспект, прапорщик зашторил окна. «Далее маршрут следования, вам знать не положено». Ехали 2 часа и приехали куда-то затемно. Мы с Томашем стоим под плакатом «Служу Советскому Союзу». Подходит к нам солдатик, весь грязный, худющий, кашляет. «Пацаны, а нет ли у вас чего-нибудь такого, чтобы и вам не жалко было, и нам пригодилось?» Я понял, что с харчем и бытом у них тут хреновато. Отвели нас в казарму. Дневальный, стоящий у тумбочки, отдал нам честь. Очень странно. Мы ведь с Томашем оба в костюмах, как-никак, в ансамбль шли служить. Кроме того, однокурсник мой был с хорошего бодуна и до сих пор не оклемался. подошел к нам лейтенант, на вид моложе нас, и говорит: «Сейчас рота с пробежки вернется, и я вас размещу, а утром уже переоденетесь». Никогда не забуду, как возвращалась эта рота с пробежки. Дверь в казарму была узкая. С жуткой скоростью по одному влетали в эту дверь новобранцы и механически отдавали честь тумбочке. Мы с офицером стояли за колонной, а Дневальный куда-то отошел. Солдатики все потные, запыхавшиеся, на одно лицо, каждый, как робот, отдает честь тумбочке и бегом в казарму. Когда мимо нас пробежало человек 70, я услышал за спиной какие-то странные звуки. Поворачиваюсь, и что же я вижу? Стоит мой Томаш, лицо бледно-зеленого цвета, руки трясутся, глаза на выкате, язык на подбородке, а задом он раскачивает с такой скоростью, как будто крутит хула-хуп. Картина Босха. Или еще кого-нибудь. Одним словом, ужасы нашего городка. В довершение всего у Томаша подкашиваются ноги, и он со всей силы наворачивается на цементный пол. Ну, думаю, гад. Косит. Косит по всем законам эпилепсии. И гениально косит. Но что самое гнусное, косит в одиночку. Предатель. Я к нему наклонился и шепчу на ухо: «А как же я? Томаш, ты слышишь меня? Ты клоун». И тут он начал меня душить, и душить так по-настоящему. Только тогда до меня дошло, что я несколько переоценил талант моего однокурсника, и что дело серьезное. Лейтенант оттащил Томаша от меня, куда-то позвонил. Прибежали два санитара с носилками. Томаш к тому времени устаканился. Застыл в какой-то скрюченной позе и стал похож на полярника, много лет пролежавшего в вечной мерзлоте и обнаруженного челюскинцами. Причину этого странного припадка позже объяснил врач. Неделю пить горькую, весь день ничего не есть, 2 часа трястись в темном автобусе и вместо ансамбля Кунаева оказаться в казарме, где мимо тебя пронеслось 70 человек, отдающих честь тумбочке, вот тебе и вся причина поехавшей крыши. Унесли Томаша, надежду и опору мою на ближайшие 1.5 года. И остался я один. Подходит ко мне доброжелательный такой дядька, старшина, пожал руку и говорит: «Ну, побудь последнюю ночь гражданским, сам найди там себе койку. Рота еще формируется, перекантуйся 1 ночь». Вхожу в казарму. Горит тусклая синяя лампочка. Почти ничего не видно, но слышно, что рота уже дрыхнет, сопит, храпит и бредит во сне. Один несчастный бормочет: «Наташа, не надо, не надо, не надо, Наташа, Наташа, не надо, прошу, не надо». Чё ж такого, думаю, должна была проделать с парнем Наташа, что он и во сне просит: «Не надо, не надо». Пробираюсь между нарами. На некоторых сдвоенных кроватях спят 3 человека. Постельное белье не у всех. Кое-кто просто на матрасе и с одеяльцем поверх. Где же мне пристроиться? Тут вижу я в полутьме, в самом торце казармы, особняком стоящую кровать. Делаю шаг и спотыкаюсь. Оказывается, кровать стоит на небольшом возвышении, ну, вроде как на помосте. Я тихонечко раздеваюсь, вещи так аккуратненько по-домашнему кладу на табурет и буравчиком ввинчиваюсь под одеяло. Хорошо-то как, Господи! Может, последнюю ночь сплю по-человечески. Подушка пуховая, простыня накрахмаленная. Спокойной ночи, Юрик. И вдруг вспышка света. Зажглись все лампы. Стоит старшина, держит в руках мои шмотки и орет: «Куда ж ты, падла, на кровать героя улегся?» Я ничего не понимаю. Начинаю вертеть башкой. Вижу только перепуганные лица проснувшихся солдат. Тогда старшина уточняет: «Поверни свое хлебало назад!» Поворачиваю голову и вижу. Рядом с кроватью стоит свежевыкрашенный бюст, а под ним табличка. Читаю: «Герой Советского Союза В. Николаев навечно зачислен в список роты». Так, за первый день службы я успел потерять своего будущего однополчанина и осквернить ложе героя.